Всемогущество углерода как основы синтеза биологически активных веществ практически беспредельно. Пластичность этого элемента поистине фантастична. Известны его соединения, состоящие из нескольких сот последовательно сцепленных атомов углерода. Статистика такова. В настоящее время мы знаем более 5 миллионов различных органических соединений углерода и только немногим более 100 тысяч соединений, образуемых остальными элементами таблицы Менделеева. Другой великий материал природы — вода. Она также безгранично соединяется в единое целое. Ученые-водознатцы утверждают, что любое скопление воды всегда образует одну молекулу, будь то в объеме капли, стакана или Черного моря. Поэтому углерод и вода — два наиболее пластичных начала природы Земли и образовали в процессе эволюции основу развития живых существ. Напомню, что солевой состав нашей с вами крови сохранен неизменным с тех далеких времен, когда в теплом, первичном океане образовались первые живые существа и замкнули в себе частичку этой животворной жидкости. Но вернемся к архитектуре углерода. Весьма схожа по своему строению с новокаином параминобензойная кислота. Она работает в качестве витамина, особенно нужного для жизнедеятельности некоторых микробов, но служит также сырьем для построения ядерного вещества клеток и высших организмов, в том числе и человека. Ее антагонистом, противником в отношении обменных процессов, является общеизвестный белый стрептоцит, равно как и прочие его родственники, препараты сульфаниламидного ряда. Стрептоцит тормозит жизнедеятельность определенных микроорганизмов, они ослабевают и гибнут под натиском естественных оборонительных сил и средств больного организма. Сходство параминобензойной кислоты с новокаином дало мысль румынским ученым, академику Пархону и его ученице Аслан, применить новокаин в качестве эликсира молодости для систематического обновления старческого организма. Благотворный эффект такого омолаживающего лечения, наблюдающегося отнюдь не во всех случаях и не в равной степени, объясняется, с одной стороны, умеренным угнетением различных болевых точек и областей, обычно имеющихся в стареющем организме, с другой стороны, определенным улучшением питательных, трофических процессов непосредственно на клеточном уровне. Итак, мы видим, сравнительно небольшие изменения в формулах построения веществ существенно изменяют характер и направленность действия. Разительный тому пример являют две ипостаси, две основные разновидности самого углерода. Практически в чистом виде в природе он встречается в качестве мягкого графита и алмаза, самого твердого минерала нашей планеты. Разница заключается в построении кристаллов одного и того же вещества. Вот почему фармакологи работают в тесном сотрудничестве с химиками. Определив характер фармакологического действия какого-либо соединения, они обычно обращаются к химикам с просьбой синтезировать ряд подобных основному, ими исследованному веществу соединений, отличающихся, однако, наличием дополнительных приставок, так называемых радикалов, от латинского слова «радикс» — корень, или отсутствием определенных фрагментов по сравнению с первообразом.